Роман Романович, ловец знаний 4, турнир, пролог. Саркатон сидел на парапете второго этажа поместья и подкидывал нож, наблюдая за тем, как воины клана расходуют силы на утренние тренировки. «Скукота!» – протянул он, подбросил серебряный нож и поймал его. «Не хочешь спуститься к ним?» – сзади подошла сестра Сарка Эмма. «Скукота!» – качнул головой брат. «Для тебя все скукота. Но, кажется, матушка нашла интересное задание». Сарка лениво приподнял бровь и перестал подбрасывать нож, повернувшись к сестре. «Пора собирать дань», — пояснила Эмма. «Раз в 10 лет, срок пришел, так пусть собирают. Я здесь при чем?» «Матушка велела отправиться тебе и провести отбор». «Одному?» — прищурился Сарка. «Одному, скукота, не хочу ехать в глушь. Тебя никто не спрашивает», — фыркнула сестра и сложила руки на груди. «Отправляешься через месяц. Чего тогда ты так рано пришла?» — возмутился парень. Эмма ничего не ответила, развернулась и ушла. Глава 1. Старый сосед. Темный герцог, он же противный, древний старик, смотрел на меня взглядом победителя. «Привет, старый хрыч, давно не виделись», — сказал я ему, ничуть не впечатлившись внезапным появлением. «Это рано или поздно должно было произойти. Слишком уж незавершенным вышло наше знакомство, как и прощание. Встретились мы во внутреннем пространстве духа. Насколько мне известно, есть еще внутреннее пространство разума и души, но это другое. По сравнению с тем, что было в первый раз, пейзаж сильно изменился. Вместо разрушенных островков личности паренька, чье тело мы оккупировали, упорядоченные структуры, что висели вокруг нас гроздьями пульсирующих камней, опутанных лианами. «Чего надо?» – спросил я, разрушая тишину. «Старик он, я ожидал, что как-то разозлится на мои слова, но этого не последовало, да и взгляд его, он был слишком понимающим. Будто герцог хорошо меня знает и способен предсказать любые слова, поэтому его и не удивила дешевая провокация. Он просто наблюдал за мной, про себя радуясь какой-то своей победе. «Ты прав, я хорошо тебя изучил, всю твою память, с момента рождения, от и до, каждую секунду, час и день. Скучно тебе не было?» — ответил я медленно, прикинув, как именно он читает мои мысли. «Это легко, у меня есть доступ к твоей памяти и сознанию. Все, что ты видишь, чувствуешь и слышишь, доступно и мне. Как благородно с твоей стороны, что рассказал. Драться будем?» Первая растерянность прошла. Дальше болтать я не видел смысла. Если он хочет захватить тело, то это тело можешь оставить себе. «Да ладно», не поверил я. «Тогда чего хочешь? Лучше я подожду, пока ты сам сделаешь выводы». Старик создал себе деревянный стул и присел на него, выжидающе уставившись на меня. На всякий случай я еще раз все осмотрел, ожидая подвоха. Но либо я его не видел, либо ничего не было. Хаем, древний старик, в прошлом один из сильнейших практиков трех герцогств, с которым даже крестьян не мог справиться, не захотел сдаваться под гнетом старости и возжелал заполучить молодое тело, чтобы начать сначала. Но тут появился я и помешал ему. После чего темный герцог затаился на несколько лет и появился только сейчас. Почему сейчас? Это первый вопрос, над которым я задумался. Причин задержаться у него полно. Но думается мне, все дело в том, что я его атаковал и не убил, но ранил, и он отключился на неизвестно какое время. Если не врет про то, что изучил всю мою жизнь, во что я не особо то и верю, слишком большой объем информации, пусть я и молод, то как минимум год-два он бодрствует. Старик никак не выдал того, что видит эти мои мысли, зато предыдущие услышал. «Каждую мысль», — кивнул старик, насмехаясь. Он явно пребывал в приподнятом настроении и поглядывал на меня с живым интересом. Вернуться из отключки он мог по-разному, как полностью здоровым, в смысле с целым духом, так и частично разбитым. «Второе», — ответил он на незаданный вопрос, — «это отдельная причина для моей ненависти к тебе, но прошло достаточно времени, чтобы я успокоился. Продолжай», — покровительственно махнул он рукой. «Старик, мы не так долго знакомы, но ты уже меня бесишь». На это темный герцог плотоядно улыбнулся. «Если не обманывает, а врать он может специально, чтобы направить мои мысли в нужную сторону, то произошло нечто такое, что позволило ему выйти со мной на связь. Или не позволило, а сделало появление целесообразным. Очевидных причин не так много, и главное из них – эссенции пустоты». Сосредоточившись, я настроился на ощущение пустого ядра и чуть не присвистнул. Оно было в куда лучшем состоянии, чем я ожидал. «Считай это моим подарком», — хмыкнул старик. «Да, конечно, Так я и поверил, что это подарок. Получается, развитие пустого ядра – одно из условий, чтобы меня сюда вызвать и чтобы что? Чтобы старик получил некую автономность и усилился, вполне возможно. Пустой путь был связан с духами, призраками и нематериальным, а значит, близок по состоянию к детку. «Я дух, а не призрак, прошу не путать», — оскорбился он. «Дерьмо-то какое! У меня на пустой путь были большие планы, а получается, что эта дорога закрыта. Наоборот, ты углубишься в пустой путь. Это будет одним из моих условий». «Условий для чего, старик? У меня имя есть. Грант Сарвайский. Не обязательно называть стариком. Это, знаешь ли, невежливо. Я не слышал ничего хорошего про тебя. Многие считают темного герцога тем еще мудаком. Так с чего бы мне заботиться о твоих чувствах? А вот это самое интересное, до чего ты еще не дошел. Что тут доходить? Если старик показал себя, значит, уверен в том, что у него появился рычаг давления на меня, но не абсолютный, иначе бы он просто захватил тело. Предположу, что путь пустоты дал ему преимущество, а мое преимущество в пути воли, это ядро я тоже смог укрепить и сейчас в битве за тело чувствовал бы себя куда увереннее. Шансы победить меня 1 к 10, сказал он, во что я тоже не поверил, как и во все свои выводы. Если у него и правда есть доступ к моей памяти, он мог прочитать весь ход мыслей. Пока единственное, что подтверждает его слова, это то, что он не напал на меня. Так-то, как бы я ни старался выдумать повод, нет никакого смысла оставлять тело другому человеку, доверяя ему тем самым свою жизнь. Именно, выставил в мою сторону палец старик. Я очень надеюсь, что ты не убьешься. Шансов на это маловато, к сожалению, вздохнул он. Так чего же ты хочешь, Грант? Того, что будет выгодно нам обоим. Невольно я отметил, насколько спокойно и расслабленно он себя ведет. На провокации не реагирует, нападать не хочет, спокойно ждет, когда я сам до всего додумаюсь. А конкретнее, кажется, в этом мире все поголовно любят общие слова. Первое, чтобы ты нашел мне подходящее тело. А во, звучит интригующе. Ты хочешь свалить из моего? Да, у тебя есть шанс полностью меня победить, но это маловероятно. Куда выше вероятность, что мозг и нервная система будут повреждены в ходе боя. В этом случае мы оба окажемся заперты в теле умственно отсталого инвалида, ни на что не способного. Ах, вот оно что, тогда понимаю. И правда, любой неосторожный шаг может уничтожить что-то важное. Но как же старик словами любит играть? Говорит, что шансы у меня победить 1 к 10, забывая упомянуть, что его шансы не факт, что выше. Может, тоже 1 к 10, а остальное выпадает на долю общего поражения. Проще разойтись полюбовно, кивнул Грант. Звучит и правда взаимовыгодно. У меня было время подумать, как все провернуть. Допустим, согласился я, но какое тело подходящее? Крепкое, талантливое, закаленное, с предрасположенностью к темному пути. У тебя, к сожалению, эта предрасположенность оказалась минимальной, что меня никоим образом не устраивает. Это ведь первый пункт в списке твоих желаний, остальное, в частности, оскалился старик. В этот момент я понял, почему его называли темным герцогом. Он и правда внушал ужас, одним своим видом. Я хотел бы услышать детали. Ты должен и дальше развивать пустой путь. В этом я тебе помогу. Это второй пункт. Третий, ты должен будешь кое-кого убить. Кого же? Кристиана изгоняющего. Не удержавшись, я рассмеялся. Кажется, ты сбрендил на старости лет. С чего бы мне его убивать? Да и захоти я этого, силы слишком неравны. При моем обучении через 2 месяца ты сдашь на элиту. Еще через 1/2 станешь одним из лучших. Тогда и об убийстве можно будет поговорить. Я не буду его убивать. Почему? Он мне ничего не сделал. Ты так уверен? Старик подался вперед. Кристиан изгоняющий, протянул он величаво, великий воин, надежда и опора герцогства. Также он мой заклятый враг. Ты не думал, почему я выбрал тело именно этого мальчика? Случайно? Я знал, что это не так, понял, когда старик заговорил. Нет, ты и сам уже догадался. Это тело сына Кристиана. Верится с трудом, но ты продолжай, старик. Интересно послушать, что ты скажешь. Мне не хотелось принимать его слова на веру, но в глубине души я знал, что этот разговор не оставит меня равнодушным. Пройдет 1/2 лет, и ваше сходство станет очевидным. Если он мой отец, это не повод его убивать, ответил я с насмешкой. А ты сначала выслушай. Почему-то старик был уверен, что его рассказ все изменит. Если Кристиан настолько благородный и правильный, то почему женщина, родившая ему сына, бросилась в бега. Почему он ее не нашел? Почему ему было плевать? С его-то возможностями на землях герцогства он мог отыскать ее в любое время. На то может быть сотня причин. И ведь не факт, что я действительно его сын. Точнее, не я, а это тело. Мда, одна путаница с этими перемещениями. Одна из которых в том, что Элиза никогда не любили Кристиана. Ты говоришь это с такой уверенностью, будто свечку держал. Я в курсе той истории. Она начинается задолго до твоего рождения. Видишь ли, я прожил почти 150 лет, а Кристиан всего 50. Он стал моим врагом не так давно. У долгой жизни есть особенности. Я никогда не хранил целибат. Не буду врать, женщин у меня было много, как и детей. Одну из дочерей ты знаешь, она не лучшего мнения о тебя. Я в курсе, сухо ответил старик. Ну да, у него ведь доступ к моей памяти. Кая одна из последних моих детей, но были и другие. Лет 17 назад у меня был внук, непослушный, упрямый, со своим мнением. Тогда между нашими герцогствами царило затишье. Почти что мир, границы открыты, можно было свободно путешествовать. Чем мой внук и пользовался. В одном из странствий он познакомился с Элизой и влюбился в нее. Чувствую, дальше начинается драматическая часть истории. Верно, кивнул старый герцог. Кристиан убил моего внука, изнасиловал Элизу, поигрался и бросил. Это стало поводом для начала войны, которая продлилась 6 лет. Отомстить я не смог, потому что был слишком стар, а Кристиан как раз набрал немалую силу. Ему было плевать на Элизу, поэтому он и не знал, что она понесла. Почему же она тогда не отправилась к вам? А как бы она прошла через границу во время войны? Да и не знала она, чьего внука полюбила. А если бы знала, сомневаюсь, что рискнула бы просить помощи. Репутация у меня была специфическая. Неужели эта история – главная причина ненависти по отношению к Кристиану? Нет, герцог снова оскалился, отчего морщины на его лице растянулись, обтягивая череп. Поводов хватает. В конечном счете он перебил всех моих потомков и сжег мой замок, захватил земли. Всех, кроме одной. Кроме одной, улыбнулся Грант. Можешь не опасаться, я не буду преследовать Каю. Она доказала, что достаточно взрослая, чтобы отправиться в свободный путь. Просить защищать ее тоже не буду. И так знаю, что ты ради нее пойдешь на все. После того, как она бросила меня, на этот раз усмехнулся я. Не ври себе, парень. Ты до сих пор ее не забыл. Это не важно, старик. Кая сбежала, и это хорошо, учитывая, что ты не сдох. На это старик лукаво улыбнулся, будто знал куда больше, чем я. Твой рассказ меня впечатлил, но не особо удивил. Прославленный воин, который изнасиловал женщину. Бывает и не такое. Разве тебе не хочется отомстить ему за свою мать? Ты знаешь, кто моя мама. И мстить я буду совсем другому существу. Да-да. Ты хочешь разобраться с настоящим богом? Старик расхохотался. Но разве ты не корил себя за смерть Лизы? Пусть ты и заглушил чувство вины, но оно до сих пор живет внутри тебя. Уж я-то знаю, убить Кристиана – верный способ почтить ее память. Твои игры меня не впечатляют. Уж Лиза бы точно не хотела, чтобы я убил кого-то. Верно, она была добрым человеком. А ты – добрый, что, кроме страха, мешает тебе прикончить Кристиана? Как минимум нежелание идти у тебя на поводу. Если так хочешь, сам разбирайся. К тому же, ты подаешь историю так, как выгодно тебе. Но, если ты весь такой праведный, что же сам не помог Элизе? Помог бы, забрал бы к себе. Глядишь, была бы жива. Да и, раз уж на то пошло, ты тело своего внука захватил. Иначе говоря, убил его. Так и было, не стал он спорить. Это не красит тебя. Ты похлеще Кристиана будешь. Это действительно так, что не отменяет моего желания убить его. Так сам и убивай. Выбирайся из тела и делай что хочешь. Может, так и сделаю. Но кто знает, как история сложится, оскалился он. Видишь ли, подходит срок для одного важного события, за которое и будет вестись борьба. Ты пока не понимаешь, о чем идет речь, но я расскажу, не переживай. Причины у этой войны куда сложнее и глубже, чем кажется, и войска сидят у гор не только из-за пустых ночей. Старик, я давно научился справляться со своим любопытством. Придумай что-нибудь получше, если хочешь задеть меня, развеселился я. Ты плохой лжец, посмотрел он на меня серьезно, а я мастер темного пути. Все твои эмоции и чувства для меня как открытая книга. Ты не хочешь верить в мой рассказ из-за упрямства, но эта история легко проверяется. В конце концов, ты можешь задать вопросы самому Кристиану. Если я его сын, Он меня никогда не признает, верно? Потому что ты угроза его светлому образу, в который так верят наивные люди. Те, кто не в курсе истинной подоплеки. Вот тебе еще вопрос на подумать. Если Кристиан сильнейший, почему не он правит? У герцога столько на него компромата, что хватит утопить. Но это незачем. Он потакает его слабостям и прикрывает. Кристиан может давать волю своим демонам, не опасаясь последствий. Если он такой плохой, то проще всего ему избавиться от меня. Тебя отпустили в горы, в пустую ночь. Одного, засмеялся старик. Его этот разговор откровенно забавлял. Сдохни ты здесь, не правда ли? Это было бы удобно, дерьмовенько. Если все так, то мое положение совсем другое. Не такое, каким я его видел. Проклятый старик, поселил во мне сомнения. Ты злишься, но разве у твоего народа невежество не является грехом? А ты, значит, уничтожаешь это невежество? Зло процедил я. Именно так. Разве ты не заметил, как мое влияние усиливало тебя? Или всерьез думал, что все достижения – исключительно твоя заслуга? В качестве демонстрации старик повел рукой и создал образ моего энергетического тела. Ядра внутри него тоже были. А еще тень самого старика, что просачивалась внутри, была связана сразу со всем. Это не помощь, а паразитирование, ответил я. Тем выгоднее тебе помочь мне выбраться. Насчет того, чтобы найти тебе тело, еще можно подумать. Но обойдемся без убийств. Как же ты тогда собираешься искать тело? На рынке, придавил меня взглядом герцог. Пусть давит, сколько хочет. Сейчас ты решил тянуть время, поскушнел старик. Но просто уйти я тебе не могу позволить. Нужно договориться и кое-что сделать. Что же, усилить тебя, бестолочь. Чем сильнее ты вернешься, чем полезнее станешь, тем меньше шансов, что Кристиан захочет избавиться от тебя раньше времени. Ущербная логика. Польза подразумевает, что меня будут использовать, а значит, и посылать в опасные места. Верно, но чем больше силы, тем выше шансов выжить. И не поспоришь ведь. Тогда что ты предлагаешь? Все же спросил я. Старик прав. Прямо сейчас я не хочу с ним драться, но и давать какие-то обещания тоже. Он это понимает и, кажется, долго удерживать здесь не собирается. Опасный противник, хотя бы потому, что досконально меня знает и читает мысли. Эту битву он выиграл. Победит ли в нашей войне, посмотрим. Мы друг другу не враги, спокойно возразил старик. Твоя ненависть ко мне связана со страхом и с тем, что рассказывала Кая. Дети часто видят родителей искаженно. Хочешь сказать, что был хорошим отцом? Она выжила, стала сильной. Разве этого мало? Любовь и забота, видимо, не твоя сильная сторона. Чем я отличаюсь от твоей матери? Заглянул он мне в глаза. Ты ее боготворил, ну и что толку? Из-за твоей слабости выжил только ты, но не она. Заткнись, прорычал я. Весь этот разговор, твои сомнения по поводу Кристиана, это пустое, не обратил он на мою злость внимания. У меня есть кое-что, что изменит твое отношение. Не пытайся подкупить меня, старик. Мы оба знаем, что уже купил, с потрохами. Потому что я могу тебе рассказать, что такое настоящее знание. Меня обдало жаром. Это было не просто слово. Оно вибрировало, и казалось, что я его даже расслышать полностью не смог. Но то, сколько силы в него было вложено, заставляло почувствовать себя ничтожно слабым. Старик говорил не про информацию, не про учение, не про знание. Нет, он говорил именно про знание, истинное и абсолютное. Звучащая в нем сила манила обещанием, что я смогу приблизиться к своей цели, отомстить за маму. И что-то я уже не уверен, что не буду плясать под дудку старика. Если он и правда предложит что-то ценное, то, в конце концов, Кристиан мне никто. Глава 2. Возвращение. Очнулся я на том же месте, в ущелье, рядом с Резано. Ровным счетом ничего не изменилось. Разве что солнце скрылось и наступил вечер. Еще не темная ночь, но скоро и она придет. Мышцы затекли, раны тихонечко ныли, а сам я промерз так, что зубами застучал, стоило очнуться. Кажется, в горах прошел дождь, пока я в отключке валялся. Иначе как объяснить, почему обнаружил себя в луже? Да и Резано притопило. Не делай это, надо исправлять. Эй, пнул я Резано ногой. Хватит дрыхнуть. А, дернулся парень. Просыпайся, говорю. Не шуми только, а то мало ли кто рядом ходит, могут и услышать. Резано приподнялся и сел, недоуменно уставился на отсутствующую руку, скосил взгляд и нашел то, что сам себе и отрубил. Руку, в смысле, мы ее с собой прихватили, и она недалеко лежала, в грязи и воде. Лично я не видел смысла ее тащить. Очевидно же, что с ней ничего не сделать. Рука успела почернеть и выглядела так, будто ее от протухшего трупа оторвали. «Как себя чувствуешь?» – спросил я. «Бывало и лучше, но умирать вроде не собираюсь. Ты принял эссенции?» – увидел он мешок рядом со мной. «Да, возьми мои, с чего бы это? Мне теперь ни к чему», – сказал он спокойно. «Херня, жри свою порцию, Эрна, иначе я забью тебе их в глотку. Аристократический ты придурок, без руки я не боец. Значит, отрастишь новую или научишься драться чем-то другим, ногами, если потребуется, то и задницей». Резано хмыкнул и приободрился. Удивительная сила духа. Сам я не уверен, что спокойно бы перенес потерю. Хотя кто знает, сейчас у меня появились задумки, как решить его проблему и вернуть парня в строй. Пока он возился с эссенциями и поглощал их, я достал еду и флягу с водой. Мои раны затянулись, оставалось подпитать себя, чтобы полностью восстановиться. Это бесило, потому что исцеление отчасти было заслугой темного герцога, будь он проклят во веки веков. «Не дождешься», — прозвучала в голове чужая мысль. «Урод, наша с ним связь укрепилась, после того, как мы заключили договор. Сергиус не рассказывал про то, как вербовать. Бывший наставник как хорошо заточенный кинжал. Неплохо режет, когда надо, но чего-то большего от него не стоит ожидать. Сложная игра не его уровень. Другое дело ловцы знаний, что столетиями учились внедряться в общество и добывать информацию. Они знали, что такое вербовка и как получить что хочешь от того, кто настроен против тебя. Цель надо есть по кусочкам. Сначала дать или уговорить отдать что-то малое. В нашем случае это стало информацией и усилением пустого ядра. Я и мечтать не мог, чтобы с принятой дозой эссенции выйти на такой уровень. Энда удивится Давид, ох как сильно удивится. Да и все остальные, когда увидят, что я теперь могу. Еще старик показал внутреннюю практику по укреплению тела, а заодно и исцелению полученных ран. Такого я не видел. Встречал лишь жалкие подобия, которые до этого казались чем-то выдающимся. Сам я пока не готов к таинствам подобного уровня. Несколько недель придется тренироваться, чтобы повторить. Сладенько и проглочено, и пока старик ничего за это не потребовал. По счетам придется платить позже. «Когда выступаем?» – спросил Резано. «Сейчас и пойдем. Надо сменить место и разведать, что вокруг. Спешить нам некуда, поэтому будем идти, как получится». За ночь много не прошли. Половину времени Резано потратил на медитацию и освоение эссенций. Я в тот момент бегал по окрестностям и смотрел, есть ли следы рядом. Никто к нам не пожаловал, но это не значит, что так будет и дальше. Перед утром устроились на привал. Лично я почти не отдыхал, тренировался. Резано хуже пришлось. Его то и дело бросало в жар, поэтому парень много медитировал, чтобы не подохнуть. Ему нужна нормальная медицинская помощь, и неделю бы отлежаться, но кто же это позволит посреди гор? Так и шли дальше, надеясь, что беды обойдут стороной. Когда добрались до лагеря, Резано я тащил на себе. Оба грязные, бледные, мы не походили на бравых воинов, вернувшихся с победой. Да и не уверен я, что нас узнали в таком виде. Сразу два патруля встретили и не хотели пропускать, пока к нам лично Сергиус не подошел. Точнее, подошел Сергиус, а параллельно с ним еще один офицер, который дал добро на пропуск. «Вы добыли эссенции?» – спросил он. «На этот вопрос я готов отвечать только Давиду Пустому. Тогда я провожу», – кивнул мужчина, не став спорить. «Мне нужно поговорить с учеником», – вмешался Сергиус, который до этого тихо в стороне стоял. «Когда ему надо, так я ученик сразу, а когда не надо, так все, закончилось обучение. Старый лис, Эрна», — посмотрел на меня Сергиус, когда я приблизился. Резано так и висел у меня на плече. Никто не подошел, чтобы оказать ему помощь. Да мы и не просили. Кая вернулась. Я посмотрел на Сергиуса и не сразу разобрал, что он сказал. «Кто вернулся?» — тупо переспросил я. «Кая, она сейчас на площади, связанная. Не делай глупостей». Я прикрыл глаза, осмысливая услышанное. Где-то внутри захохотал древний старик. «Наставник», — сказал я спокойным голосом, — «можно вас попросить взять моего друга, эссенции и отнести их к Давиду? Как видите, Резано пострадал, ему не помешает помощь. Может, тогда его лучше к семье? Не надо, пусть Пустой суетится. Передайте ему, что я расплачусь». «Эрна», — по моим глазам Сергиус все понял. «Я разберусь, наставник, не переживайте. А вы, как я вижу, не особо-то и переживали, если Кая до сих пор КХМ связанная. Твою-то мать, как ты влипла, подруга. Вся бравада, которую я выдавал перед темным герцогом, вмиг улетучилась. Неужто знал, что она вернется прямо сейчас? Да нет, не верю. Так совпало. Проблемы? Спросил Резана, когда я передавал его на руки Сергиусу. Выглядел парень плохо. Взгляд мутный, а тело горит. Заражения не было, но мало ли, чем его отравили. И кто такая Кая? Твоя девушка. Я вас познакомлю. Позже, пообещал я, перехватил копье и отправился на площадь. Пока шел, мысли проносились с бешеной скоростью. Разум выхватывал отдельные фразы из того, о чем говорили солдаты. Темная ночь, славная добыча, безумная девчонка. Площадь, которую упомянул Сергиус, могла быть только одним местом, тем, что возле ям. Если солдат провинился, его отправляли туда, в шестиметровый колодец, холодный и темный, где сидели согласно степени провинности. Могли на пару суток бросить, могли на неделю, еще и плетей добавить. Не знаю, насколько это частое событие. Как-никак, в лагере одна элита из дисциплины, они знакомы. Также рядом с ямами находились позорные столбы и клетки. Видел их, когда гулял и искал Цирина. Зачем они там, тоже непонятно. Пленных если и ловили, то уводили в более защищенные казематы, находящиеся недалеко от штаба, под землей. Но об этом лучше было не узнавать. На площади собралась небольшая толпа. Когда я подошел, картина сложилась в моей голове. Вчера была темная ночь, когда Кая и появилась. Сомневаюсь, что она пришла тихо мирно. Зная ее, скорее прорвалась из темного мира. Это бы объяснило, где она пропадала. По мере приближения к площади, становилось сложнее пройти. Пришлось поработать локтями, чтобы пробиться к самому центру. Там была свободная площадка, а Кая висела, полураздетая, перевязанная веревками в несколько слоев и подтянутая за руки. Когда я вышел на площадку, какой-то бородатый солдат как раз замахивался, чтобы ударить ее. Сам не знаю, как оказался рядом. Солдат отлетел, а я направил на него копье. Тронешь – убью. В тот момент какая-то часть моего сознания воспринимала происходящее отрешенно, наблюдая словно со стороны. Другая же часть, основная, кипела от гнева. «Ах ты!» – рыкнул солдат и вскочил. «Хватай его! Что он себе позволяет? Они в сговоре. Сейчас и узнаем, что за баба!» Крики доносились со всех сторон. Солдат вскочил и бросился на меня. Закрутив копье, ткнул его тупым концом в грудь. Он не успел среагировать и на этот раз отлетел куда дальше, врезавшись в толпу, что его подхватило. Вслед за этим остальные стали обнажать оружие. В меня направили десятки копий. Вперед вышел Сига, и он здесь. «Парень, тебе солнце голову напекло? Что творишь?» Вышел он без оружия и спокойно уставился на меня. Толпа мужиков глумится над беззащитной девкой. Глянул я на него. «Хороши, ничего не скажешь». Эта девка ушатала группу Косова, бросил Сига взгляд на того мужика, что отлетел от меня пару раз и все порывался броситься, чтобы взять реванш. «Убила кого-то?» «Эй, Косой!» Глянул на солдата Сига. «Твоих убили кого?» «Убью обоих!» Прорычал он в ответ, выставив копье, очертил линию вокруг себя, давая понять, что, если кто приблизится, буду бить насмерть. Неизвестно, чем бы это кончилось, но собравшиеся как-то резко охладились. Невозможно иначе, когда тебя придавливает к земле и появляется ощущение меча у горла. Солдаты расступились, пропуская крестьяна вперед. Изгоняющий наконец-то решил разобраться, что здесь за бардак происходит. «Эрона, опусти копье», — приказал он мне, буравя взглядом. «Не раньше, чем эту женщину отпустит». Я сам не ожидал от себя столь наглого ответа, но в тот момент мое тело отказалось бы слушаться, попробуй я опустить оружие. По толпе пробежались шепотки, кто-то сразу похоронил меня. Сам крестьян ничего делать в ответ на мою дерзость не стал, зато сделал пришедший с ним солдат. Он схватился за рукоять меча, и давление усилилось десятикратно. Я резко выдохнул, почувствовав, как стискивает тело, как трещит покров. Копье дрогнуло и пошло вниз, но усилием воли я заставил его вернуться обратно. Солдат хмыкнул и обнажил лезвие на ширину ладони. Давление выросло еще на порядок. Остатки одежды на мне пошли трещинами, броня стала расползаться, на коже выступили потеки крови. Копье показалось весом с гору, и тут что-то внутри меня переключилось. Копье сбросило тяжесть и придало сил. Я распрямился и с вызовом уставился на атакующего солдата. В тот момент мозги напрочь отказали, и я был готов броситься на окружающую армию. Лезвие вышло еще на несколько сантиметров, и я сменил стойку. Зрение моргнуло, и я увидел, как две силы давят друг на друга. Это было что-то незнакомое, но привычное и родное. Сила меча столкнулась с силой копья, и обе не хотели сдаваться. «Хватит!» — голос Кристиана прозвучал тихо, но от этого не менее внушительно. А вместе с ним обе силы исчезли, будто их сдуло потоком ветра. Исчезновение было столь внезапным, что меня качнуло. «Эрна, ты знаешь эту женщину? Это Кая. Мы вместе обучались. Если она никого не убила, не вижу причин для того, чтобы ее подвешивали, как псину, и избивали. Она напала на наш отряд, господин», — вышел вперед Косой. «В темную ночь. Появилась из ниоткуда и атаковала. Мы ее вырубили, дослужили ночи и вернулись сюда». «Врет. Как минимум искажает факты, но скорее врет. Не верю я, что они справились бы с Каей, еще и пленить ее смогли. Почему-то не верю, хоть убейте. Солдат с мечом, а, по слухам, это правая рука Кристиана», наклонился к нему и что-то прошептал. Губы он прикрыл рукой, и весь звук как отрезало. Я чувствовал лишь помехи, а что за ними, распознать не мог. «Эрна», раздался тихий, вполне уверенный и адекватный голос позади меня, «дерьма сурха тебе в глотку. Опять ты, рад тебя видеть. Паршиво выглядишь», ответил я Кае, не оборачиваясь. «Правда, что эти недоумки тебя уделали?» Я отключилась. «Случайно вышло. Если бы не это, прибила бы их. Нахрена ты вообще полезла?» Психанула. «Зря заступился. Я сама разберусь». А дальше Кая не придумала ничего лучше, чем усугубить ситуацию. Я не удержался, обернулся и увидел, как она подтянула ноги кверху, согнулась, уперлась в столб и резко выпрямилась, ломая цепи и разрывая веревки вокруг тела. Сила толчка была настолько велика, что стол потогнуло назад. Сама девушка кувыркнулась, перепрыгнув меня, и приземлилась на землю прямо рядом с тем мужиком, что избивал ее. «Слышь, придурок», — рявкнула она на него, — «а сейчас ударить слабо». Слова сопровождались ударом лба в нос. Почему-то воин отклониться не смог, и его буквально впечатало в землю. Лицо солдата оказалось разбитым всмятку. Кровь попала на Каю, и она облизнулась, обведя всех вокруг взглядом. «Кристиан», — прокричала она, — «тебе нужны хорошие воины. Если да, готова сдать экзамен на элиту прямо сейчас. Если среди этих недоумков найдется пара тех, кто рискнет выйти против меня, как заставить ненавидеть себя весь лагерь за 10 секунд?» Автор пособия, Кая, дочка темного герцога, отбитая на голову дура. Эмоций, раздался в голове голос упомянутого герцога. «Ах да, темные практики способны питаться чужими эмоциями. Бойцы, что почувствовали ненависть по отношению к наглой девушке, лишь усилит ее. Но Кая и правда дура, а еще не в себе. Взгляд у нее слишком безумный. Она не соизмеряет, против кого выступила. Господин», я вышел вперед и поклонился Кристиану, что выглядело дико на фоне моей наглости минуту назад, «позвольте проучить эту слабоумную. Я сам сражусь с ней, не будучи элитой. Если она не сможет победить меня, то и экзамен ей рано сдавать. Также я готов взять всю ответственность за ее действия и лично проследить за соответствующим наказанием за неподобающее поведение». В который раз по толпе пробежали шепотки. Кто-то рассмеялся, а кто-то, наоборот, пожелал мне провалиться. «Какое же наказание ты считаешь для нее подходящим?» Внешне Кристиан спросил это нейтральным голосом, но я видел, что ситуация начала его забавлять. Того и добивался, чтобы неприятность превратилась в фарс. «Пусть лучше солдаты смеются, чем ненавидят. Не лезь!» — гневно потребовала Кая, смотря на меня с возмущением. Я распрямился и нашел взглядом знакомого. Далеко он не ушел. «Сига, одолжи ремень». Пара секунд тишины, и раздался хохот. Сига тоже посмеялся, стянул ремень и кинул мне. Я поймал и показал Кристиану. Задница у нее крепкая, но и бляха у Сиги что надо. Это и будет наказанием? Да, еще я откажусь от копья. У Кай нет оружия, это было бы нечестно. Кристиан кивнул. Он понял, что я овладел внешним таинством копья, когда мы бодались с его правой рукой. Отказаться от оружия после этого, это пренебречь очень веским козырем. Кая, повернулся я к девушке, а та, ее светлые волосы почернели и извивались, как змей, глаза тоже заволокло тьмой. «Убью», — прошептала она. В ту же секунду на меня обрушился таранный удар эмоциями. Кая создала копье из тьмы и кинулась вперед. Она почти коснулась меня, почти. Призрачные руки вырвались из моей груди, отбили ее копье и схватили девушку за горло. Перекинув ее через себя, я впечатал Каю в землю. Упала она что надо, отставив задницу. Сам не ожидал, что так удачно получится. По этой заднице она и получила. А он возмужал, довольно шепнул Цирин, стоя рядом с Сергиусом. Оба наблюдали за разборкой двух молодых практиков. Ирна отбивался призрачными руками, а Кая, она подавляла тьмой, что не особо ей помогало. Как и она, тихо ответил Сергиус. Почему ты это допустил? Что именно? Направил туда Ирна. Я сам хотел вытащить девчонку. Потому что, ответил Цирин, и все же, хотел посмотреть на парня, разве не понятно, да и на эту безумную тоже, надо же знать, с кем якшался мой ученик, удивительно, какие таланты тебе попались, где ты, говоришь, их нашел, это вышло случайно, ну да, хмыкнул Цирин, громыхнуло особо сильно, и бой закончился, что-то она быстро отключилась, Цирин недовольно покачал головой, но по заднице три раза отхватила. «С ней что-то не так», — ответил Сергиус. «Она не в себе и нестабильна, и твой парнишка не позволил ей наломать дров, умённый находчив. Главное, чтобы не убился», — вздохнул Сергиус. Глава 3. Ворох проблем. Кая изменилась. Я не смог ее победить. Едва держался, пока притворял свой план в жизнь. Если бы она не отключилась в последний момент, неизвестно, чем бы драка закончилась. История не знает сослагательных наклонений, поэтому вышло то, что вышло. Девушка отрубилась, солдаты заголосили, а меня подозвал офицер Галат, тот самый, который со мной силой внешних таинств мерился. На этот раз выкрутился, но в следующий, может и не повезти, тихо сказал он мне на ухо, наклонившись. Девушка поступает под твою ответственность. Если начудит, будешь отвечать за нее по всей строгости. Сейчас ступай к Давиду, потом заглянешь в штаб. На этом наше общение закончилось. Я вернулся к валяющейся Кае и поднял ее, а мой ремень, Сига подошел ко мне и навис, подавляя мощью. Он был не такой здоровый, как Кристиан, но тоже не маленький, покрупнее меня. Прости, куплю тебе новый. Кая, в порыве радости от воссоединения друзей, ремень уничтожила после третьего раза, как по жопе получила. Это и стало ее финальной атакой. Лучше поторопись, а то Сига так без штанов останется. Раздался чей-то крик из толпы. Кто там по зубам захотел получить? Разозлился Сига и отстал от меня. Я воспользовался этим, и с Каей на плече двинулся к Давиду. Кристиан ушел где-то в середине боя, не стал досматривать шоу. Поднажав, пристроился Голоду в спину и, можно сказать, дошел до Давида вместе с ним. Слишком уж неоднозначная ситуация сложилась. Не зря так поступил. По пути меня недобрым взглядом проводили солдаты Витиасов, но подходить не стали. Позже подойдут, когда один останусь. Как-никак, я наследника их семьи без руки обратно притащил. За это не похвалит, а наоборот, спросить захотят. Ну да и плевать, есть куча других проблем, над которыми надо подумать. Я реально по краю прошелся. Сам не знаю, что на меня нашло. Вначале совсем без плана действовал, голая импровизация была. Спасли меня две вещи. Внезапно пробудившаяся сила копья, которую я проявил, даже среди элиты мало тех, кто владеет внешними таинствами. Одним этим событием я повысил свою ценность для армии на порядок. Вторая вещь, что помогла, — призрачные руки. Наглядная демонстрация того, что я далеко продвинулся по пустому пути. Тоже большая гиря на весы моей полезности. Как бы там ни было, я слишком взорвался. Нужно в ближайший месяц вести себя тихо, чтобы не вляпаться. Тут и от Кристиана может прилететь, и от обычных солдат, и от аристократии. Никто не любит выскочек. Поэтому я и пытался выставить все как заботу о напарнице. Не просто бунт, а защита члена команды. Это хотя бы солдаты смогут нормально воспринять. Наверное, если их не переклинит, что может случиться, ох как легко. Когда добрался до палатки Давида, увидел там стоящего Сергиуса. «Где Резана?» — спросил я первым делом, не увидев друга. «Его забрали родичи», — ответил мужчина. «Наставник, в тот момент у меня сдали нервы, вы не защитили Каю и отдали моего друга. Что с того?» Мои слова его никак не задели. Кая сама выбрала свой путь, и он пошел ей на пользу. Она уже давно не моя ученица, а Резана забрали не враги, а родичи. Они лучше других смогут ему помочь. «Запрут и отправит домой», — раздраженно ответил я. «А ты собираешься парня снова в пекло тащить?» Он руку потерял. «Это не шутки. Что тут скажешь?» Опустив Каю на землю, я поднялся и посмотрел на Сергиуса. «На этот раз хотя бы Каю никому не отдавайте. Сможете за ней присмотреть, Или мне ее в шатер к Давиду тащить? Да как-нибудь справлюсь, усмехнулся Сергиус. Его моя агрессия забавляла, а мне хотелось кого-нибудь треснуть. Ты, выглянул из шатра Давид, чего разорался, заходи. Просверлив Сергиуса напоследок взглядом, я прошел за мастером. Уже наслышан, раздраженно бросил он. Показывай, что, руки, идиот. Мастер был явно не в духе. Я тоже, как бы чего плохого не вышло, руки показал. Давид их внимательно осмотрел, как и меня самого. Кажется, он способен был видеть пустое ядро. Либо ты гений, каких не видели, либо тебе кто-то помог. Ничего не хочешь рассказать? Дароманцы прибежали и радостно открыли мне все секреты. Кто бы меня учил, мастер? Ответил я с сарказмом, за которым спрятал маленькую ложь. На самом деле мне помог темный герцог, но это последнее, в чем я признаюсь. Ты не дерзи, от Давида снова холодом повеяло, и я уловил, что эту силу он использует как внешнее таинство. А во, так мастер, получается, в разы сильнее, чем я думал. Рассказывай, что произошло, потребовал он, не дождавшись от меня ответа. Я выложил отредактированную версию, упомянул про рыжую, наш давний конфликт и то, что она применила странный артефакт. Так ты еще и жердяя завалил, удивился Давид. А я-то думаю, что за кровавый мешок с собой притащил. Показывай артефакт. Достав забранный камень, передал его мастеру. Пока можешь идти, заинтересовался он артефактом. Камень с собой заберу. Не наглей, шикнул он и ушел в закрытую часть шатра. Это меня сейчас так ограбили, что ли? Неважно. Все равно хотел сдать артефакт. Стоило выйти, как меня поманил солдат из рядов защитников. Ясно, Галат не собирается ждать и хочет допросить меня прямо сейчас. Бросив взгляд на Сергиуса, который сидел рядом с валяющейся на земле Каей, я неодобрительно покачал головой и отправился за солдатом. В шатре у Галада задержался на час, не меньше. Он вытащил из меня подробности всех событий, и сражения с Перси, и битвы в пустую ночь. Прошелся и по моей связи с Рыжей. Я сослался на то, что она перебила мой отряд, а почему преследовала, не по тому адресу вопрос. Есть мысли, почему твоя подруга такая психованная? Спросил Галат, когда разговор подходил к концу. Говорить, нет, вроде он приближен к верхам, имеет доступ к тайнам, да и сам воин не из последних. У Кай всегда дурной характер был. Я с ней еще не говорил, но узнаю, что с ней. Завтра приведешь ко мне. Нехило он так уступил. Я ожидал всего, в том числе того, что Каю запрут для допроса и возьмутся за нее серьезно, из-за истории с бароном Тамрелом в первую очередь. Хорошо, поклонился я, весь пыл и задор как-то сдулись. Сейчас я остро ощущал, что лучше не конфликтовать и не показывать норов. Тебе нужен мастер копья, сказал Галат, иначе внешняя сила тебя убьет. Это я и сам почувствовал, до сих пор тело ломило и вовсе не отоплеухкой. Спасибо за совет, еще один поклон, еще бы знать, кого искать, но ничего, разберусь. Когда вышел, Кая не валялась, как пьянчуга, а сидела на земле, подобрав ноги и обхватив их руками. Сергиус стоял рядом, и что-то не видно было, что они рады встрече. Увидев меня, Кая поднялась одним нервным, резким движением. Я перехватил ее кулак, отвел в сторону и обнял. «Рад твоему возвращению», — сказал я тихо. «Тебя убить мало, Эрна», — зло прошипела она. «Опозорил меня на весь лагерь, не здесь. Идем в лес, там обсудим». «Наставник», — я оторвался от Каи и кивнул ему. Он тоже кивнул, отпуская нас. Схватив Каю за локоть, я потащил ее в сторону выхода из лагеря. Но не успели мы и половины пути пройти, как нам дорогу преградил никто иной, как Косой, вместе со своим отрядом. «Мы с вами не закончили», — объявил он нам. «Вещи верни, придурок», — вышла вперед Кая, до того, как я успел ее перехватить. «Какие вещи, детка?» — улыбнулся он. «Кая», — сказал я и задвинул ее за спину, а сам шагнул к Косому. «Сегодня день шепотков». Постаравшись, чтобы больше никто не услышал, я сказал ему следующее. «Мне плевать на тебя и твой отряд, но уясни кое-что. Может, ты и привык считать себя бравым воином, но поверь, ты не хочешь, чтобы два отморозка принялись портить тебе жизнь. Поэтому верни украденное и забудь об этой истории». Парень, он оттолкнул меня и не захотел говорить тихо. «А не прогуляться ли нам в круг?» «Прогуляемся. Через неделю. Устроит? Боишься и тянешь?» Посмотрел он с презрением. «Боюсь», — рассмеялся я. «Ну да, после того, как я выступил против самого Кристиана, называть меня трусом — верх глупости. Я вернулся с опасной миссии, на которую у тебя не хватило бы ни мозгов, ни силы, ни таланта. Мой друг потерял руку. Вернулась моя подруга. Мне просто не до тебя. Поэтому через неделю я весь твой. Или будешь настаивать? Не буду. Он так и сверлил меня взглядом. Через неделю. Сначала прикончу тебя, а потом эту психованную. Мне плевать на ваши уговоры, но, если не вернешь вещи, лучше не выходи из лагеря. Эти слова я счел признаком возвращающегося благоразумия, в том смысле, что Кая собиралась разделать этого типа не прямо здесь, а вдали от толпы свидетелей. К сожалению, на этом благоразумие заканчивалось и, хотя чего это я, сам не удержался от угроз. Самое тупое, что косой после такого принципиально не может отдать вещи, иначе это посчитают слабостью. Не знал, что среди славных воинов герцогства встречаются обыкновенные воры. Бросил я напоследок и потащил Каю в сторону. Косой что-то там рыкнул про ответишь за свои слова, щенок, но я не обратил внимания. «Ты голодна?» – спросил я Каю. «А ты только сейчас об этом подумал, как будто это я проблемы создаю. Еда и баня. Либо это, либо будем собачиться. Если в бане будет толпа голых мужиков, я тебя прикончу». Я оглядел Каю, это чумазое нечто, полураздетое и грязное. Отметил ее выросшую грудь, длинные, крепкие ноги, жгуты мышц, худобу и обрисовавшиеся бедра. Хм, да, проблема и правда может возникнуть, если Каю отмыть. Дилемма частично решилась сама собой, пока шли в сторону бань. Нас догнала Халай, это надо было видеть. Во-первых, саму напуганную девушку, которая прибежала с выпученными глазами. Что срезано? Выпалила она и только после этого заметила Каю. Кажется, кто-то пропустил все события, буркнул я себе под нос. Что это за девочка? Ей на голову вылили краску, невинно поинтересовалась Кая, выпячивая грудь, которая была побольше, чем у Халы. Боги, о чем я думаю? Резано потерял руку. Сейчас он уродичий. Тебя туда не пустит и, у меня будет просьба. Хала как открыла рот, чтобы высказать Кае за девочку, так и закрыла, услышав, что я сказал. «Ты где моешься?» – добил я ее вопросом. Зависла она и покраснела, что на фоне общей бледности после новостей выглядело контрастно. «Как резано посмел потерять руку? И как ты это допустил?» «Посмел?» – приподнял я бровь. «Вот это чудо!» – палец указал на Каю, надо отмыть и привести в божеский вид, так, чтобы вокруг толпа мужиков не собралась. «Я эту ущербную к себе не поведу», включила Хал аристократку. А я понял, что, если не задавить этот конфликт в зародыше, точно кому-нибудь убью. Так, Кая, либо ты забудешь про свой дурной характер, извинишься перед Халой и пойдешь с ней мыться, либо пойдем в общую баню. Ни перед кем я извиняться не буду. Река есть поблизости, мне и такое сойдет, включила не менее упрямую аристократку Кая. Пусть в ванне эта неженка моется. Кто тут неженка? Хала, замолчи, попросил я. Пока что попросил, но, потом, не до бабских разборок сейчас. На этот раз две девушки гневно уставились уже на меня. В конечном счете успокоил обеих. Халу заверил, что резано жив. Хватило вопроса, чего она о нем так беспокоится, чтобы девушка залела и захотела свалить. Кая и сама успокоилась, когда та ушла. Почти. «Это кто?» – спросила она грубо. «Может, мне еще перед тобой отчитаться? Напомню, ты меня бросила». «Ой, не начинай», — отмахнулась она. «Еще скажи, что обижен». «Обижен. Когда до нас дошли новости о случившемся, я бросился тебя спасать, но оказалось, что ты уже свалила из замка барона». Кая замолчала. «Так и шли, пока не выбрались за лагерь. Быстро бегать умеешь?» — сухо спросил я ее. «На перегонки? Тогда не отставай. И это, в обморок опять не падай, а то сброшу в реку». Минут через 20 добрались до места. Гонки не получилось. Кая попыталась меня обогнать, и я уступил. Дороги-то она не знала. Пришлось ей останавливаться и ждать меня с кислым видом. «Будешь подглядывать?» – не договорила она. «Это вопрос, предложение или угроза?» «Пока не решила. Понравилось хлестать меня по заднице?» «Пока не решил. Худая ты какая-то, Эрна, я не поняла. Ты смерти ищешь?» Посмотрела она на меня гневно. «Лучше расскажи, где пропадала, а то сам не догадался». Кая скинула остатки одежды. Я скользнул взглядом по ее обнаженной спине, ниже и все же отвернулся. «Хотел бы услышать твой ответ. В темном мире. Сбежала туда сразу же. Там и застряла. Так ты теперь мастер темного пути, с отбитой головой. Это не шутка, если что. Да я заметил. Ты не понял. Я серьезно. Со мной не все в порядке. Я месяцами выживала, не видела людей. Мне нужно прийти в себя. Главное, никого не убивай. Вокруг что? Нет врагов. Мне так не показалось. Судя по всплеску и молчанию, Кая нырнула под воду. Мне рассказывать особо нечего. Если ты не хочешь узнать о темных таинствах, сказала она спустя пару минут, а мыла у тебя нет? Пошла бы с Халой, получила бы мыло. Так ту девочку так зовут, она тоже какая-то ненормальная. Ты специально убогую подобрал, аккуратнее со словами. Она что-то типа моей ученицы на полставки. А еще ты освоил пустые таинства, стал сильнее, выступаешь против аж самого Кристиана, перечислила Кая. Мне рассказывать нечего, а тебе, как погляжу, есть. Развлекаюсь в меру сил. Хотела бы узнать, чего опасаться и чего ждать. Не знаю. Уже можно поворачиваться, если хочешь увидеть меня голой, то да, я повернулся. Она ведь сама сказала, если хочу. Кая оказалась слишком близко, незаметно подошла, а я и не почувствовал. Опасно, как и всегда. Она распустила косы, и белокурые волосы спадали вниз, прикрывая самое интересное. Нравится, а может не понравится, нормально ты принципиально не отвечаешь. Если я что-то и понимаю в женщинах, так это то, что не надо стоять и пялиться на них, пуская слюни, даже если они этого хотят. У меня закончилась одежда, призналась Кая. Надо было подумать об этом раньше, с досадой, за которой не особо-то и пряталась насмешка, сказал я. Кая фыркнула и натянула на себя обноски, в которых пришла. Выглядеть она стала лучше. Грязь ей не шла, в отличие от чистой кожи. Обнажилась худоба, стала заметнее болезненность. Только сейчас до меня дошло, что несколько месяцев в темном мире могли ее несказанно усилить, но при этом и истощить. «Идем есть», — принял я решение. «По пути и говорим». Наконец-то, нормально поговорили только под самый вечер. Кая наелась до отвала, потребовала у меня, чтобы я взял еды с собой, и мы ушли в лес, где я пересказал ей события последних дней и выдал расклады. Получается, Кая подняла руку и принялась загибать пальцы, «Ты подружился с третьим сыном Витясов, который потерял руку, и теперь его семья захочет спросить с тебя за это. Также ты якшаешься с девкой Баротер, при этом освоил пустые таинства, попал в ученики к мастеру Давиду Пустому, впервые слышу о нем, кстати, еще попал в ученики к Цирену Скрытному, а вот об этом мерзавце грех не знать. Что-то еще немного освоил внешние таинства копья, так что нужно найти учителя, чтобы развить это. На месте ты не стоял, но я бы тебя уделала, если бы не мое состояние. Может быть, не стал я спорить, но пока ты восстановишься, я стану еще сильнее. Ты можешь, кивнула она, будет интересно схлестнуться с тобой в полную силу. Зная тебя, уверена, план действий на ближайшие месяцы имеется. Найдется мне в нем место, зависит от того, что ты хочешь. Для начала восстановиться, потом, можно и в войну поиграть. Это всегда способствует усилению, а я хочу проверить свои новые силы. А как же желание избежать всего этого? Как-нибудь потом избегу. Сейчас хочу подраться. Ты еще не нормальнее, чем раньше. Сочту за комплимент. Мне нужно вернуть вещи. Что будем делать с этим, как там его? Косым. Через неделю решим вопрос. Он не так уж плох. Все же они смогли против меня продержаться. Самомнение у тебя прибавилось, как я посмотрю. Пройди ты через то же, что и я, так бы не говорил. Кое-что я видел. Ты импульсивно, много суетишься, не так уж идеально используешь свои таинства. Кая поджала губы и глянула недовольно. Если хочешь, помогу исправить. Пойти в ученицы к тебе, знаешь, а давай, запишусь в этот ваш отряд убогих. Мне там самое место, довольная шуткой. Кая захохотала в голос. Надеюсь, она не узнает, что ее отец жив и вернулся. Глава 4. Ночная диверсия. Кая бросала взгляды по сторонам, чувствуя себя неуютно в окружении большого количества людей. Ирна вел себя куда увереннее. От него так и фанило спокойствием. Ровный штиль эмоций, ни за что зацепиться. Это раздражало девушку, но она и сама не знала почему. «Спать будешь в моей палатке. Потом, если хочешь, найдешь место получше», сказал парень, когда они вернулись после разговора. «Как в старые добрые времена», хмыкнула девушка. «Тогда мы были младше. Ты спал с той синеволосой?» прямо спросила Кая. Путешествие в темный мир ее изменило. Не просто так про темных практиков ходила дурная молва. Они имели особое отношение с эмоциями, в первую очередь негативными. Ужиться с человеком, который постоянно провоцирует, мало кто мог. Поэтому темные всегда одиночки. Неизвестно, В курсе ли сам Ирана и насколько хватит его запала? Кая не питала ложных надежд на то, что их союз продлится долго. Рано или поздно она все разрушит. Не чувствовать сильных эмоций тех, кто рядом, было мучительно больно. Невозможно остановиться и не провоцировать. «Нет», — ответил Ирана, с насмешкой разглядывая Каю, что ее тоже бесило. Ей хотелось ударить его в нос, но девушка сдерживала себя. «Сначала нужно сделать другое. Темный мир дал многое, но развитие получилось кособоким». Кая не стала делиться своими проблемами, но ей срочно требовались специи в больших количествах, чтобы уравновесить те изменения, что происходили в ней. Иначе, ну, в лучшем случае она загубит свой потенциал, в худшем, мучительно умрет. Специи не проблема, если есть деньги, или есть другие ценные специи. Чем Кая озаботилась перед возвращением? В ее мешке было такое, что оторвут с руками, и эта ценность по глупой случайности досталась каким-то идиотам, которые прямо сейчас довольно потирают руки и думают, как побыстрее реализовать богатство. Это не бесило Каю, это приводило ее в холодное неистовство. «Тебя надо отдохнуть», — мягко сказала Ирана. Кая посмотрела на него. Парню и самому надо было выспаться. Деньки у него тоже, по всей видимости, выдались нелегкие. «Идем в постель», — не удержалась она от подколки.